ее отряд, попав в засаду, погиб, и девушке пришлось в одиночку пробиваться к своим через вражеские ряды. В ту ночь она убила 17 мужчин и женщин и отрезала у них уши в качестве доказательства. Люди, видевшие, как в ту ночь она вернулась в лагерь, смеясь и напевая, покрытая кровью других людей, с ожерельем из человеческих ушей на шее, клялись, что никогда в жизни не видели ничего более ужасного. Меньше чем за 3 года Роксана успела принять участие в дюжине военных кампаний, и хотя считалась непревзойденным фехтовальщиком, все были рады избавиться от нее. Она храбро воевала и хранила верность, пока ей регулярно платили. Всегда шла первая в атаку, но все соглашались, что Роксана была сумасшедшей. Когда не с кем было воевать, она затевала ссоры со своими же соратниками, просто для развлечения. И еще хуже было, когда она напивалась. Люди, хорошо знающие ее, научились быстро распознавать первые признаки опьянения и старались сразу же оказаться подальше от нее. К тому же она отличалась вспыльчивым характером и странным чувством юмора. Ее любимыми занятиями были драки на ножах, терроризирование местных жителей и поджоги таверн, в которых она задолжала по счетам. Больше того, Роксана отнюдь не ограничивалась поджогами таверн. Довольно часто она поджигала одну-другую палатку в собственном лагере по причинам, известным только ей одной. Девушка обожала огонь, любила также играть в кости, ставя на кон все, что у нее было, и отказываясь платить в случае проигрыша. Каким богам она молилась, никто не знал, но отличало ее наплевательское отношение к правде. Еще она любила задирать монахинь. Роксана говорила, что их существование оскорбляет естественный порядок вещей. То, что она имела представление о естественном порядке вещей, было новостью для всех, кто был знаком с ней. Роксана оказалась в Хейвене после ссоры с капитаном стражи относительно цен на складе Джаспертаунской компании. Когда ей объяснили, что она только что убила сына местного мэра, девушка решила, что пора найти новых хозяев. Поэтому она швырнула голову капитана в одно из окон дома мэра, подожгла для развлечения здание почты и направилась в Хейвен со скоростью, на которую оказалась способна украденная ею лошадь. Вышагивая по библиотеке, брала в руки разные предметы и ставила их на место. В своей жизни она никогда не видела столько декоративного фарфора. Тут не было ничего, что стоило бы стащить. Из общих соображений она расколола несколько фарфоровых безделушек, поскольку они, разбиваясь об стену, издавали приятный звук. Двое наемников беспокойно поеживались, но ничего не сказали. Конечно, они должны воспрепятствовать ей делать гадости или поджигать дом, но Роксана знала, что без крайней необходимости они не вмешаются, потому что, как и большинство людей, боялись ее. Особенно, когда она улыбалась. А Роксана широко улыбнулась наемникам, разбив несколько статуэток. Она заметила, как они побледнели, и удовлетворенно отвернулась, снова начав ходить взад и вперед, постукивая кончиками пальцев по поясу. Ей трудно было усидеть на одном месте. Энергия била в ней ключом. Услышав звук открывающейся двери, Роксана обернулась, но, увидев, что в библиотеку вошла невзрачная женщина, убрала руку с меча. Вначале она подумала, что это служанка, но беглый взгляд на дорогую одежду подсказал, что незнакомка принадлежит к высшему классу. Женщина, не замечая наемников и не поднимая глаз, подошла к Роксане. «Мой муж примет вас», — тихо произнесла она ровным голосом. «Пожалуйста, следуйте за мной». Двое наемников переглянулись, и один из них неуверенно сказал. «Прошу прощения, мэм, но нам велено находиться рядом с этой женщиной». Джиллиан Харткастл быстро взглянула на него и снова опустила глаза. «Мой муж хочет видеть Роксану. О вас он ничего не говорил». Наемник нахмурился и пробормотал. «Я думаю, что нам нужно...» «Оставайтесь здесь», — приказала Роксана. «Не прикасайтесь к графинам и ничего не разбейте, ясно?» «Ясно», — ответил тот. «Мы останемся здесь». Его соратник поспешно кивнул. Последовав за Джиллиан Харткастл, Роксана вошла в большой холл, в котором эхо шагов гулко отражалось от стен. Она изо всех сил старалась показать, что ей не впервые видеть такое, но быстро поняла, что ее старания напрасны, потому что Джиллиан по-прежнему не поднимала глаз. Наемница задумчиво посмотрела на нее. Если это забитая женщина супруга Хардкастла, то слухи насчет него могут оказаться правдой. Джиллиан открыла дверь кабинета и вежливо пропустила Роксану вперед. Гостья вошла в помещение, щегольски заложив большие пальцы за пояс. Хардкастл и Вульф при ее появлении вскочили с кресел и стали пристально разглядывать девушку. Роксана улыбнулась им своей широкой улыбкой и заметила легкое беспокойство на их лицах. Эффект ее улыбки сработал и на этот раз. Затем она оглядела кабинет. Неплохо. Очень неплохо. И опять Роксана изо всех сил старалась показать, что видала и лучше. «Добро пожаловать в мой дом», — угрюмо произнес Хардкастл. «Вульф рассказал, что вы хорошо потрудились во имя нашего дела. В качестве награды хочу предложить вам особое задание. За его успешное выполнение вас ожидают дополнительные 500 дукатов». «Я готова», — согласилась Роксана. «На кого охотимся?» Хардкастл надулся. Краем глаза Роксана заметила, что Джиллиан на мгновение нахмурилась, но затем ее лицо снова стало тупым и невыразительным. Роксана без приглашения уселась в удобное кресло, перекинув ногу через подлокотник. Хардкастл какое-то мгновение тупо глядел на нее, а затем пододвинул кресло и уселся напротив. Вульф и Джиллиан остались стоять. «Мой соперник на выборах – Джеймс Адамонт», – начал Хардкастл. «Я хочу убрать соперника с дороги. Убей его и искалечь мне все равно. Бери столько денег, сколько потребуется, применяя любую тактику. Если пойдут какие-нибудь разговоры, я всегда сумею убрать тебя из Хейвена». «Продолжайте», — сказала Роксана. «У Адаманта в качестве телохранителей состоят два капитана городской стражи. Их имена Хок и Фишер». Роксана улыбнулась. «Я слышала о них. Говорят, они настоящие бойцы. Очень хорошие». И она радостно рассмеялась. Это был неприятный, тревожный смех. «Хардкастл, я готова выполнить ваше задание бесплатно, только ради того, чтобы сразиться с ними». «Их жизнь меня не интересует», — резко произнес Хардкастл. «Если хочешь свести счеты, разбирайся с ними в свободное время». «Конечно», — кивнула Роксана. «Но не только они охраняют Адаманта. У него есть отряд наемников и новый колдун. Я слышал, что ты поддерживаешь контакты с его людьми, поэтому детали операции оставляю на твое усмотрение. Но все должно быть сделано быстро». Хардкастл поднял бокал. «Джиллиан, налей вина». Жена Хардкастла подошла к мужу, взяла бокал и направила с графином на ближайшем столе. «Кто-нибудь будет мне помогать?» – спросила Роксана. «Или придется работать в одиночку?» «Бери столько людей, сколько нужно, но так, чтобы меня с ними ничто не связывало. Официально ты считаешься просто одним из моих наемников». Джиллиан принесла мужу бокал вина. Хардкастл поглядел на бокал, но не прикоснулся к нему. «Джиллиан, что это такое?» «Вино, Камерон». «Какое вино?» «Красное». «А какое вино я обычно пью, когда у меня гости?» «Белое». «Так почему же ты принесла мне красное?» Рот Джиллиан слегка задрожал, но лицо оставалось бесстрастным. «Не знаю». «Потому что ты глупа, не так ли?» «Да, Камерон». «Иди и принеси мне белого вина». Джиллиан снова направилась к графинам. Хардкастл повернулся к Роксане, которая задумчиво разглядывала его. «Ты что-то хочешь сказать?» «Это твоя жена?» «Да, жена». Джиллиан вернулась с бокалом белого вина. Хардкастл взял его и поставил на стол, даже не пригубив. «Я поговорю с тобой потом, Джиллиан». Она кивнула и, не сказав ни слова, встала рядом с креслом Камерона. Ее руки были так крепко сжаты, что побелели костяшки пальцев. «Вам пора произнести речь перед своими избирателями, Камерон», — напомнил Вульф. «Они должны выйти на улицы как можно скорее». Хардкастл кивнул и поднялся, взглянув на Роксану. «Тебе лучше пойти с нами. Ты можешь узнать что-нибудь новое». «Ни за что на свете не пропустила бы такое зрелище», — ответила Роксана. Парадный зал в Бримстон-холле оказался огромным и очень неуютным. Центральную часть зала освещали две большие люстры, а на стенах висели масляные лампы. Но они не рассеивали густых теней, клубившихся в темных углах. В зале повисла тяжелая тишина, и казалось, что малейший звук отражается от потолка бесконечным эхом. Вдоль стен, на ровном расстоянии друг от друга, стояли вооруженные люди, и их неподвижность придавала им еще более угрожающий вид. На галерею, охватывающую зал, вела широкая лестница. Хардкастл слегка улыбался, предчувствие наступающего события. Риллиан стояла рядом с ним. Тихая, покорная, со склоненной головой, стараясь сделать вид, что ее вообще здесь нет. Немного поодаль, в полутьме галереи, находилась Роксанна. Здесь же в кресле сидел Вульф, скрестив ноги и аккуратно положив руки на колени. Можно было подумать, что он ждет запаздывающий десерт или обещанный бокал вина, но на его лице отражалось какое-то тревожное и неприятное предчувствие. Роксана краем глаза внимательно следила за Вульфом. Она не доверяла колдунам. Она вообще никому не доверяла, но ее опыт говорил, что колдуны особенно склонны к коварству. Хардкастл кивнул двум вооруженным наемникам, и они, отодвинув засовы, распахнули тяжелые двери. В зал потекла толпа сторонников-консерваторов. Люди несли флаги и лозунги, но явно не пылали особым энтузиазмом. Роксана мельком подумала, для чего нужны вооруженные стражи, чтобы не давать гостям войти в зал или не выпускать их из зала. Наконец двери захлопнулись. Хардкастл оглядел своих сторонников и громко прокашлялся. Зал затих. Впоследствии Роксана не могла бы сказать, о чем говорил Хардкастл. Речь была без сомнения прекрасная, но Роксана не могла определить, чем именно она потрясала слушателей. Она знала только, что в тот момент, когда Хардкастл начал говорить, он как бы загипнотизировал присутствующих. Она не могла оторвать от него глаз и напрягалась, чтобы услышать каждое слово.